Глава 17. Нас снова отводят в уже знакомое нам крыло дворца, предназначенное для отдыха, где нам доводилось отобедать. Оборотни, точнее, волколюди, поскольку сами они оборачиваться ни в кого не собираются, послушно следуют за нами, хотя недоверчиво и косятся на змееглазых сопровождающих. Последние же и вовсе, едва ли не с дрожью в зубах, держатся за свои алебарды и стараются выдерживать дистанцию в пару метров от зверюк. Ну да, я бы точно так же опасался тех, кого ты еще совсем недавно держал на цепи и над кем проводил всякие опыты и тесты. Не позавидуешь сейчас ученым, конечно. Впрочем, я с удовольствием отмечаю, что волколюди хоть и порыкивают в сторону змееглазых, несомненно, не питая на их счет никаких иллюзий, но на что-то большее те не идут. Явно осознают, что сейчас их положение зависит целиком и полностью от меня и Спарты. И только попробуй они взбрыкнуть, как сразу же следом последует клетка, новый ошейник и очередное заточение. Столь осторожное поведение в который раз убеждает меня в том, что даже сущностям, или, как их называют в Милане, духом, не чужд здравый рассудок. Они также способны мыслить, анализировать и изучать ситуацию вокруг себя. Другое дело, что цели, что они преследуют, философия, мироощущение, явно отличаются от такового у человечества. Примером можно взять ту же Моро. Для нее становление частью стаи находится на самом верху среди всех ее амбиций. Не возглавить стаю, не свергнуть меня, а просто стать частью уже существующей группы. Даже других моих жен она не особо стремится устранить, а скорее обставить, заняв первую строчку в моем личном рейтинге. А любая бы другая девушка на ее месте нет-нет, да подумала об устранении конкуренток, но только не Моро. Впрочем, это все лирика и не что иное, как единичный случай. Джотто и Уль, как и их заговор против своего лорда, также наводят сразу на несколько вопросов. Какую цель преследуют духи? Можно ли их ставить по одну сторону баррикад, или также разделять, как и игроков, в зависимости от целей? Чего от них вообще ожидать и на что они способны? Как вообще проявляется сила у высокоуровневых духов? И как с ними бороться? Особенно если брать в расчет черти что, что спасает нас до сих пор. Как-никак, а духа в мире системы тьма тьмущая, а вот черти что — одна. Ее не получится поставить в каждом форпосте, выдать каждой армии, как и обеспечить для каждого солдата ее защиту. Несмотря на несколько сумбурное окончание дня, я отмечаю и невольную пользу от этого восстания духов. Если раньше я воспринимал сущностей как нечто далекое, какую-то неприятную мелочь, по типу «ну, летают, вокруг и летают», черти что все равно убережет от них, то теперь становится очевидно, что Спарта уделяла преступно мало времени способам защиты от всей этой нечисти. По возвращении я обязательно поставлю этот вопрос перед учеными из норы. Мы не можем во всем полагаться на Милана и их исследования. Необходимо и самим заняться разработкой контрмер против духов, особенно когда у нас есть такой козырь, как черти что. Я более чем уверен, что она не откажет мне в помощи по этому вопросу. Может, даже получится как-то организовать поимку духов для подкормки нашего духозащитника. И как я сам не догадался до этого? Ясное дело, что за всем не уследишь, но мысль едва ли не витала над моей головой все это время. Когда мы занимаем сиденье вокруг стола, оборотни тяжело и недовольно усаживаются на пол вдоль одной из стен. Они, когда шли вслед за нами по коридорам, серьезно так пригибались. Все же рост по 2 метра с чем-то имеет и свои недостатки. Змееглазые как раз уходят, оставляя нас самих по себе. «Люси, может, предложить им перейти в человеческую форму, чтобы не мучиться?» — спрашиваю я. Девушка согласно кивает и переводит мои слова волколюдям. «Не волка-мальчиками и волка-девочками, как ту же Моро, я их звать не планирую, так что пусть будут волколюди». «Не, ну а что? Уж больно оборотни пафосно звучит». Да и несколько не подходят под наш случай. Меж тем, 3 зверюги, услышав Люси, грозно скалятся и едва ли не вскакивают со своих мест. Если бы не потолок, так они и вовсе бы встали на дыбы от возмущения. Пока 2 более крупных волколюдей смотрят волком в нашу сторону, 3-й, который поменьше и явно посмышленней, тихо рычит в сторону Люси. Девушка, наморщив лоб, задумчиво кивает. Они говорят, что если они выйдут из своих форм, то снова утратят контроль над своим телом и превратятся в овощи, сообщает она. Так что станут полностью беззащитны. В случае с Моро таких проблем не было, вздыхаю я. Скорее всего, тут имеет значение, с какой точки зрения мы рассматриваем проблему, выдает Сквидвард. В случае с Моро мы двигались от человеческой сути. Когда, как для наших шерстяных товарищей, именно людская суть воспринимается ими как враждебная. «И что ты предлагаешь?» — интересуюсь я. «Да все то же самое», — хмыкает мужчина. «Гипноз! Раз сработало с Моро и удалось примирить обе сути, то есть немалый шанс, что и с этими тремя получится». «В таком случае не завидую я рыжему», — хихикает Люси. «С появлением новых членов стаи у парня явно появятся серьезные конкуренты». «Пустое», — отмахивается от ее слов Ботан. Моро, если о чем и думает, то только о том, чтобы вступить в стаю к лорду Шурику, и никак иначе. Других оборотней она не будет считать себе ровней, считая себя намного лучше других, ведь она достойна принадлежать только вожаку. Спасибо, но я буду рад избавиться от такого счастья. Хмыкаю я, а вслед за мной звучат и тихие смешки от всех присутствующих. О любовной драме нашего рыжего уже не знает разве что слепой или глухой. За попытками парня, похоже, следит вся фракция, как и поддерживает его, сжимая судорожно кулачки. Вот ведь нечем заняться людям. Забрали бразильские сериалы и корейские дорамы? Так они сами себе их навыдумывают. Сплошной дурдом. Но вернемся к нашим волколюдям. Используя магию Люси и ее способности к переговорам, нам удается познакомиться с этой троицей чуть лучше. Первый зверюга является как самым крупным, так и самым злобным среди оборотней. С черной, как сам уголь, шерстью и длинным шрамом поперек носа он буквально смотрит волком на всех вокруг. Чук, а именно так зовут духа или монстра, или игрока, короче, волка-человека, подвергался наибольшему числу опытов в змееглазах из всех присутствующих, а потому и ведет себя крайне настороженно и подозрительно. Второй же оборотень, уже с рыже-охристой шубкой, Гек, везде и всюду следует за своим старшим братом, Чуком, хотя по характеру он куда более покладистый и весел. Он даже несколько в шутку чуть не откусывает протянутую ладошку Люси. Ага, весельчак, блин. Третий и последний оборотень обладает серо-белой, почти белоснежной шерстью, словно какой-то писец с полярного края. Рави оказывается девушкой, а также самый разумный и идущий на контакт с нашей стороной. Видно, что волка-девушка видит в Спарте мне куда более предпочтительный вариант, нежели вернуться в Милан и ждать очередного чуда. Как раз в кратком знакомстве и общении с новыми, как я надеюсь, подчиненными, проходит несколько часов. Нам даже приносят небольшой перекус. На этот раз обслугой занимаются змееглазые и не думают допускать ни одной феи к нам. А то вдруг снова случится неприятный казус. Один раз Милан сумел избежать наихудшего сценария, но кто мог гарантировать, что и во второй раз лорд Данте сохранит свою голову на плечах? Как раз после приема пищи меня снова вызывает правитель Милана на разговор. Что же, похоже, пора разбираться с последствиями случившегося. Лорд Данте хмуро сидел в своем кабинете, немигающим взглядом прожигая стопку бумаг и докладов. С этим идиотским бунтом бумаг у него явно станет еще больше прежнего. И ведь надо было этой самоуверенной девке, Уль, влезть во все это. Кому он теперь поручит разгребание этих авгиевых конюшен? Данте прикрыл веки, снова вернувшись мыслями к итогу недавних событий. Во всем этом бунте участвовало под 10 ученых или... самих духов, которые сумели незаметно взять контроль над своими изначальными личностями. Теперь придется проводить очередную проверку среди подчиненных. Очевидно, что с прошлой он, как лорд, много где допустил проколов. Для лорда Данте духи не являлись особой проблемой. Да, именно что проблемой. Нет, вовсе нет. Ему было, собственно, плевать, с кем иметь дело, с игроками или же с духами. Его цель оставалась неизменной. Вопрос лишь в том, что зачастую пришедшие сущности на место привычных подчиненных также надеялись достичь тех или иных амбиций. И у каждой сущности они были свои, особые. Вот и выходило, что каждый тянул одеяло на себя, рискуя то и вовсе порвать. Как лорд Милана, Данте не мог позволить подобного. из-за чего я использовал все свои способности на максимум, чтобы допросить участвовавших в бунте со всем пристрастием. Не зря же он качал интеллект и мудрость. Ментальные блоки игроков ломались один за другим, позволяя Данте узнать всю потребную информацию, как и списки заговорщиков. Также он передал эти сведения подчиненным, чтобы те избавились от ряда недочетов в системах безопасности. Так, одним из бунтовщиков оказался один из старших ученых. Именно он вытащил оборотней в ошейниках из дворца, оправдав это новым экспериментом. Младшие сотрудники тому вопросов не задали, а старшие были заняты размещением делегации из Спарты, как и решением вопроса «красного кода», который, к слову, тоже оказался подделкой. Достаточно Уль было объявить о нем, и все поверили и в нарушение протокола, и в жертвы. Какой же уязвимой оказалась система, построенная на работе тех, кого Данте считал командой единомышленников. Проведя же объекты к особняку Спарты, бунтовщик освободил тех от ошейников и чуть ли не указал пальчиком в нужном направлении. В общем, теперь лорду Данте придется немало поработать, чтобы избежать схожих ситуаций в будущем. По итогу, на всех бунтовщиков были надеты рабские ошейники. У него еще были некоторые планы на недальновидных идиотов. Убивать же их было слишком опасно. Ведь никто не может предсказать последствий этого. Никто не знает, что происходит с духом после смерти тела носителя. Теряет ли он разум и превращается в тупую пиявку, или сохраняет и память, и способности? Не окажется ли новый вселившийся дух вернувшимся Джотто? Или Уль? Эту стерву Данте и при жизни с трудом терпел лишь за ее пунктуальность и аккуратность. А уж после смерти ее характер точно не улучшится. Жаль, что Ули Джотто пришлось убить, давая им шанс. Ему следовало закрыть им рты до того, как лорд Шурик начнет задавать ненужные вопросы, ответы на которые серьезно так могли снизить шанс на их взаимное сотрудничество. Предстоящая сделка полезна Спарте не меньше, чем и им самим, однако... Чертовы людские предубеждения. Он и так проявил всю искренность, на которую был способен. Он был так близок, чтобы добиться желаемого. Чертов Джотто и его импульсивность. Нет бы подождать, пока лорд Шурик покинет Милан. Нет, он решил действовать наверняка. Ситуация сложилась крайне непростая. Однако лорд Данте и не думал отчаиваться. У него все еще имелась возможность вернуть расположение лорда Шурика. Да, этот шаг мог как оттолкнуть Спарту, так и наоборот привязать к Милану. А нужно ли ему что-то еще? Время покажет. Лорд Данте снова приглашает меня к себе. Его кабинет нисколько не изменился за прошедшие пару часов, даже наоборот стал еще более забитым макулатурой. «Лорд Шурик, я все же надеялся обсудить детали нашего сотрудничества. Если вы, конечно, еще согласны на него. Как-никак, Милан действительно допустил оплошность, подвергнув вас и ваших людей опасности», печально произносит Данте, предлагая пройти в комнату отдыха. Мы снова оказываемся на просторном балкончике. «Я все понимаю, лорд Данте. Всякое случается. Потому я, наоборот, рад, что ваше желание сотрудничать со Спартой не изменилось. Киваю я мужчине». «Отрадно это слышать», — восклицает Данте. «Тогда давайте перейдем к конкретике». «Конечно». Хмыкаю я, и начинается обсуждение условий, по которым мы видим нашу совместную работу. Говоря попросту, начинаем торговаться, и у меня при этой торговле условия куда как лучше. Перво-наперво волколюди перейдут ко мне в собственность. Здесь лорд Данте даже не возражает. Все и так было обсуждено у выделенного Спарте поместья. Далее лорд Милана предлагает организовать для поставки ошейников кадавров. Аж в двух комплектациях, базовый и продвинутый. Базовый ошейник — это и есть нынешний ошейник кадавра, то есть игрок внутри не осознает, что происходит вокруг него, являясь безвольной куклой. Его душа в этот момент пребывает в некоем запаснике системы. Пока вокруг идет время, для него пролетает всего миг. Продвинутый же позволяет сознанию игрока видеть и ощущать все вокруг себя, но в то же время быть подвластным чужой воле. Садизм? На первый взгляд, да. Но такая возможность дает немало вариантов использования. Например, при использовании такого ошейника есть возможность общения с истинными сущностями игроков, вместо того, чтобы фиксировать их веревками или кандалами. Вспоминаю, как нам приходилось связывать Моро, чтобы та с перепугу не перебила нас поначалу. Да и для преступников, которые сейчас приговариваются к принудительному труду, это вполне реальный шанс на искупление. Действительно, какой смысл в наказании, если за его время в сознании игрока пролетел всего лишь один миг? И пускай работорговцы или садисты-надсмотрщики из Краснодара построили своими руками километры дорог и раздробили тонны камней. Если с них снять ошейник, то они окажутся в следующем мгновении с момента, как они попали в плен. Но когда они, что называется, прочувствуют свою участь на собственном горбу, тогда и возвращаться к состоянию кадавра им точно не захочется. Таким образом, остается всегда шанс, что преступник действительно искупит свою вину спустя какое-то время. К тому же такой ошейник можно использовать как полноценный обманный маневр на войне. Прямо как с валькириями во тьме. Ведь никто же не станет обращать внимание на толпу кадавров, увидев на тех ошейнике. На этом можно и сыграть. Надеть на солдат продвинутые ошейники, провести мимо ничего не подозревающего противника и разом деактивировать артефакты. Солдатам не придется очухиваться после небытия и бросаться сразу в карьер. Они уже будут понимать ситуацию вокруг. Впрочем, эта обманка сработает в лучшем случае пару раз, а потом о ней уже все узнают, и смысл в ней пропадет. Но все равно. Больше всего меня заинтересовывает предложение правителя Милана о поставках их побрякушек, как он сам выразился. Мужчина протягивает мне небольшую медаль или заколку. Имя? Амулет разума. Описание. Моя голова — мой храм, а в чужой храм со своими правилами не ходят. Так что всех непрошенных гостей просим на выход, остальным — соболезную. Бонус. Плюс 20% к ментальной защите, плюс 8 к воле, плюс 10 защиты против вторжения в разум. Крайне любопытный артефакт. «Каждый ученый использует такой амулет», — поясняет Данте. «Да, это не гарантирует полной защиты, но он серьезно повышает шансы на победу в возможной битве сущностей. К несчастью, как вы уже догадались, не все из нас изначально обладают крепкой личностью, что и выливается в ряд не самых приятных инцидентов». Я задумчиво киваю. Спарте определенно не помешают такие побрякушки. Если сам полис защищен черти что, то уже сладкая жизнь, Краснодар, бухта Уилсона, как и новая надежда, полностью уязвимы для духов. Пожалуй, выдать хотя бы высшему руководящему составу поселения лишним точно не будет. Также лорд Данте невзначай интересуется у меня о поставках рабов Милану для экспериментов. У меня аж в голове щелкает от такого. Это и есть главная цель Милана в нашем сотрудничестве? Причем вопрос он этот поднимает в самом конце диалога, уже обрисовав все плюсы и преимущества от нашего сотрудничества, как и заинтриговав возможностью продажи амулетов. Да, лорд Данте явно не обделен коварством, впрочем, как и любой лорд, что сумел усидеть на своем месте. «Здесь я вынужден вас разочаровать, лорд Данте, качая головой. Как лорд Спарты, я всячески не приемлю работорговлю и любые проявления рабства. В Спарте мы, наоборот, стараемся дать игрокам свободную жизнь. Как можем и по мере сил. А потому в этом вопросе моя фракция вам не помощник». «Но что насчет кадавров?» Делает новый заход Данте. «Как я слышал, туда вы посылаете исключительно негодяев, преступников и своих врагов. Уверен, что мы можем найти им куда лучшее применение. Взамен же на каждую пятерку кадавров я готов выдать вам одного из наших быков. Уверен, их выносливость и физическая мощь придутся вам по вкусу». «Ха, а теперь мне предлагают сдать своих пленников, получив вместо них мощных рабочих, тех самых носильщиков. Так-то предложение очень даже заманчивое, как ни посмотри, однако уж больно все хорошо и просто. Лорд Данте ведет себя едва ли не как демон-искуситель, что определенно настораживает. Более того, я даже не знаю, с кем вообще веду дела. С лордом Данте или духом, что занял его место? Ясное дело, что я не планирую сейчас вести себя как инквизитор и с криками «Изыди!» кидаться на собеседника. Но все же. Сейчас я не могу дать четкого ответа на это предложение. Вздыхаю я. Однако я обещаю над ним подумать, если такой ответ вас удовлетворит. Я все понимаю. Грустно улыбается лорд Данте. Но раз вы предлагаете поставку ваших быков, значит ли это, что Милан уже полноценно способен создавать измененных игроков на поток? Меж тем меняю я тему. Лорд Данте качает головой. К сожалению, здесь не все так просто. Оказывается, процесс создания измененных игроков — это своего рода лотерея. Ага, система гачи добралась и до мира системы. Никто такого не ждал, а она взяла и приперлась. Впрочем, Милан сумел со временем определить, по каким признакам можно увеличить вероятность выпадения тех или иных видов духов. Прокачанная выносливость у игрока привлекает быков, упомянутых уже не раз носильщиков. Сила влечет горилл, из которых и состоит стража Милана. Ловкость и харизма, соответственно, фей. А вот мудрость, интеллект и харизма призывает змееглазых. Причем с последними проще всего договориться на сотрудничество и поглощение. Но, как уже стало понятно, оно происходит с подводными камнями, когда змееглазый дух может взять и в какой-то момент переиграть своего партнера и завладеть его разумом. Короче, наука эта по призыву духов и их подселению сложная и имеет множество нюансов. Конечно, попадаются и другие, более редкие типы духов, как те же волколюди и прочие. Большинство из них Милан изучает, но некоторых предпочитает сразу же устранять. Уж больно опасными являются такие сущности, принадлежащие к более высокому порядку. «Поверьте мне, лорд Шурик, от сущностей высоких уровней лучше держаться как можно дальше», — шепчет мне Данте. «На их фоне те же объекты, аналогичные Моро, являются просто божьими одуванчиками». «И я не спорю, я прекрасно помню Мирантис, пиявку, откормившуюся на человеческих душах». «Но не будем о грустном», — отмахивается лорд Данте. «Как вы смотрите на то, чтобы лично поприсутствовать на ритуале призыва одной из сущностей?» «А можно?» — удивляюсь я. «Все же это одна из главных тайн Милана». «А почему нет?» — ухмыляется Данте. «Посмотрите на все своими глазами. Составите собственное мнение. Уверен, это только поспособствует отношениям Милана и Спарты». «Тогда я совру, если скажу, что не заинтересован», — произношу я. Уже через 20 минут мы оказываемся на верхних этажах дворца. Прямо в одном из шпилей, которые я наблюдал еще на подходах к Милану. Крыша, оказывается, внутри нет толком. Она раскрывается по типу диафрагмы, позволяя закату окрасить все вокруг в багряно-рыжие тона. Змееглазые вовсю купошатся с каким-то оборудованием вдоль стен башни. Здесь можно заметить и десятки счетов, и расписанные бумажные стенды, и еще кучу всего непонятного, чем-то напоминавшего стимпанк. Ни о каких паровых машинах речи и не идет, но вот артефактами местные ученые обложили с головы до ног. Стоявший здесь же на отдельном балкончике со мной Данте протягивает амулет. «На всякий случай», — поясняет он. «Порой сущность может выбрать не подопытного, а кого-то повкуснее в шаговой доступности. Амулеты же делают такой маневр крайне рискованным для бестелесного духа». Кивнув, я надеваю амулет, после чего перевожу взгляд на будущего подопытного. И, к моему удивлению, им оказывается... чертов Кейн! Тот сбежавший новичок! «Да начнется ритуал!»